Глава 34. Он поднял меня со стола и уложил на лежак. Прижал к себе, буквально впечатывая в грудь. «Спасибо тебе». Он нежно прошелся поцелуями по моему лицу. «Все твои сомнения давай решать вместе. Не копи их в себе. Дай нам шанс доказать тебе, что мы чего-то стоим». «Я постараюсь», — ответила краснея и пряча лицо у него на груди. «Поспи. У нас есть время до открытия портала». Прижал к себе и укутал нас плащом. Разбудил меня поцелуями. Наль быстро одевал меня. Напоследок едва успела взять книгу со стола, как он подхватил меня и унес в городской дом. «Кати, искупай леди, приготовь ее к визиту к королю соседнего мира. Я распоряжусь насчет еды. Куле, помни, все решаемо, главное вместе». Когда я вышла из ванной, на столе в гостиной стоял ужин. Валерий и Марк смотрели на меня, словно хотели что-то спросить. Я была не права, опустила голову. «Куле, тебе не за что извиняться. Мы тоже хотим просить прощения. Нам надо было поговорить». Едва встали из-за стола, как был прислан вестник от Рансу. Кати помогла одеться и сделать прическу. Наль принес украшения. Я хотела было отказаться, но он смотрел на меня с ожиданием, и я нерешительно кивнула, принимая их. Мы вышли в академии, а оттуда уже с Рансу на портальную площадь. Арка, которая когда-то была закреплена за миром магов, была в плохом состоянии. Камень выщерблен временем, но на наших глазах оживал и начал светиться. «Кто-то пробивает портал оттуда! Начинаем!» Рансу закричал, и к нам подбежали несколько магов. Наль отодвинул меня в объятия Марка. Они вливали силу, и ее явно не хватало. Я отодвинула его руки и пошла к арке, дотронулась и начала молить богов о помощи. Меня услышали. Темное вечернее небо пронзило молния, она ударила в арку со звоном. Потом еще и еще. Наль испуганно схватил меня, отталкивая от нее. «Наль, это боги, меня слышат!» Прямо на глазах портал обновился, камни стали гладкими, руны налились светом, и полотно перехода полностью покрыло ее изнутри. Раздался звук хлопка, и из него вышел Вальтер, и следом Адриан. «Куле, рад тебя видеть в полном здравии!» Король взял меня за руку и поцеловал. «Идем, у меня есть подарок для тебя за все, что ты сделала для нас!» «А я очень виноват по отношению к тебе. Мне все рассказали. Я поделился этим со своей женой, которая благодаря тебе попала в наш мир. Мы завтра идем к ее родителям знакомиться, Куле». Он подхватил меня за руку и завел в портал. Я оглянулась на Адриана. Он кивнул с улыбкой. Все шагнули следом за нами. Мы вышли рядом с храмом, площадь была полная народу. Все начали кланяться нам. Зашли в храм, стали напротив статуи бога Власена, и Вальтер потянул меня ближе. «Куле, я нарекаю тебя не наследной принцессой, моей младшей сестрой. Пусть боги соединят нас родством и даруют нам свое покровительство». На мне блеснула корона, которую подарил бог Власен. В моих руках были любимые парные мечи, именные, с красивой перевязью. Адриан подошел и помог мне закрепить их за спиной. Меня окутало золотистым облаком, и на ауре отпечатался знак дома короля мира светлых магов. Птица, раскинувшая крылья с короной на голове. Из толпы девушек вышла юная драконица, подошла и со слезами на глазах поклонилась мне и обняла ее. «Что ты плачешь? Все же хорошо. Если бы не вы, неизвестно, куда нас продали. А так завтра иду обрадовать родных, что я жива и даже уже замужем». Девушка прижалась ко мне, я погладила ее. «Не только что вышла замуж, и с внуком не забудь поздравить», шепнула я ей, увидев в видении малыша. «Правда? Вальтер, у нас будет мальчик! Леди Куле сказала!» «Куле, ты всегда со своим появлением приносишь капельку чуда в нашу жизнь. Прими этот знак семьи!» Король с неожиданной теплотой посмотрел на меня и, взяв мою руку, надел на палец кольцо. «Пойдемте праздновать открытие мира и пополнение в нашем семействе!» Пока мы шли через толпу, мне кричали приветствия и кланялись, благодарили. Я видела на лицах улыбки. Неожиданно начала отвечать и откликнулась сама. Ужин был недолгий. Я попросилась в свою комнату, которая была закреплена за мной как за членом семьи. Забрала мелочи, которых мне не хватало в том доме, часть одежды. Птенец Аннет выскочила мне навстречу с двумя близнецами. «Леди Куле, я вам так благодарна! Мы все! Завтра идем возвращать мое наследство, так как я теперь замужем!» Она мило покраснела. «Могу потребовать вернуть все, и у нас будет свой дом! Часть магов готовы пойти с нами и помочь. Я обещала познакомиться со всеми моими подругами. У нас прекрасный пансион для девушек, оставшихся без родителей и попавших в трудную ситуацию. Мама основала его, а отец и другие давали денег на учителей и содержание. Это хорошо, ты умничка. Вы нас навестите? Я постараюсь.